Собака и волк. Костлявый, едва стоящий на ногах от голода волк, увидел как-то пробегавшую мимо него дворовую собаку. «Эх, братец», — сказала собака, — «вижу я, нелегко тебе приходится. Такая беспорядочная жизнь доведет тебя до беды. Почему бы тебе не перейти на постоянную работу, как я? Тогда и кормить тебя будут сытно и регулярно». «Хм, я бы не отказался», — ответил волк, — «если б только меня куда-нибудь взяли». «Я все устрою», — отозвалась собака. «Пошли к моему хозяину, и он найдет тебе работу». И вот волк с собакой вместе направились в город. В пути волк заметил, что у собаки шерсть на шее вытерлась, и он поинтересовался, отчего это произошло. «Да пустяки», — сказала собака. «Это из-за ошейника, который надевают на меня, когда сажают на цепь по ночам. Он, конечно, немного натирает, но к этому быстро привыкаешь». «Пустяки», — удивился волк. «Ну, тогда прощай, уважаемая собака. Лучше быть голодным на свободе, чем сытым в рабстве». Басня Эзопа.